Часть третья. Глава первая. 1,5 миллиона евро. Тот день не задался с самого начала. Иван едва заставил себя выбраться из постели. При каждой перемене погоды кости в местах переломов болели, особенно по утрам. Не сильно, ровно настолько, чтобы испортить настроение. Дальше хуже. Брился, порезался. Сунулся в холодильник за кефиром, оттуда в нос шибануло гнильем. Тут же он высказал жене все, что думает насчет ее умения вести хозяйство. За 15 лет беспечной и сытой столичной жизни дура так и не научилась правильно выбирать продукты, покупала слишком много всякой нарядно упакованной, но малосъедобной ерунды. Ивану приходилось едва не еженедельно самому, чтоб не краснеть перед домработницей, выбрасывать просроченные йогурты, сыры с запахом портянок и прочую спаржу. Дрожайшая супруга отреагировала на критику в обычной манере. «А ты пей меньше, тогда не будешь с просони на людей кидаться». Вошел в лифт, наступил в лужу собачьей мочи. Свежий, еще дымящийся, мрачно удивился. «Дом-то вроде бы дорогой, считай элитный. Получается, что у людей хватило ума раздобыть $500,000 для покупки квартиры в этом доме. А вовремя вывести псину на прогулку ума не хватает. Странно, дико, ненормально». Поехал в фонд, велел водителю побыстрее, тот огрызнулся. «По таким пробкам побыстрее не получится». Иван не нашел, что ответить. Действительно, московские дороги перестали выполнять свою функцию. Когда уральский мужик Никитин прибыл покорять этот город, перед его черным лимузином трасса освобождалась сама собой. Теперь все не так. Людей научили покупать в кредит недорогие нарядные малолитражки и убедили их, что жизнь удалась. Теперь у всех Форды и Ситроены, все крутые, пытаться объехать толпы болванов по встречной бесполезно. Автоинспекция тоже не боится черных седанов представительского класса. Не будешь же каждому сержанту рассказывать, что ты большой человек, член законодательного собрания Верхнеуральской области. Нынче московские менты не спешат уважать провинциальных депутатов. Даром, что область, где депутатствует Иван Никитин, по площади равна половине Европы. Иван Никитин работал большим человеком с 1992 года. Его обязанности никогда не казались ему слишком сложными. Катайся в большой черной машине, носи дорогой костюм, умей приосаниваться и мощным генеральским басом произносить: «Я член законодательного собрания Верхнеуральской области, президент Межрегионального фонда ветеранов спорта». Умей складывать сложные фразы о перспективах экономического развития региона. Умей невзначай заметить, что вчера был в Белом доме, а позавчера на охотном ряду. Умей небрежно и ловко руководить свитой из нескольких дураков, обученных ловить каждое твое слово. Ну и главное, в точности делай то, что велит хозяин. Товарищ Золотых сначала многого не требовал, больше давал. На деньги хозяина Иван приобрел трехкомнатную квартиру в Строгино и 400-метровый офис в Замоскворечье. Зарегистрировал фонд, открыл банковские счета. Правда, распоряжаться деньгами на счетах ему не позволяли. Как президент фонда он подписывал все финансовые документы, но на самом деле потоки контролировал казначей Хренов, маленький человек, обладатель редкого таланта быть совершенно незаметным. Какое-то время ушло на процесс, называемый пообтереться. Иван свел знакомство с политиками и банкирами. Понял, что Москва любит чужаков только в одном случае, если их карманы набиты деньгами. Если карманы пусты, нужно изо всех сил делать вид, что они полные. Иван быстро научился. В конце концов, что такое политика, как не искусство делать вид? Фонд обходился товарищу Золотых недешево, но свою функцию выполнял. Выводил из-под налогового бремени значительную часть прибыли завода. Далее фонд служил черной кассой. Товарищу Золотых требовались огромные суммы наличности. А этот очень специфический товар добывать можно было только в Москве и нигде больше. 2 или 3 раза в месяц Иван забирал из рук Хренова чемодан с деньгами и летел на родину. Другие чемоданы отвозились московским друзьям хозяина, тем людям, которые помогли в свое время товарищу Золотых получить завод в распоряжение. Минул год. Иван понял, что стал самым обыкновенным инкассатором. Жизнь в столице дорожала. Дружба политиков и банкиров обходилась Ивану в круглые суммы. Не говоря уже об испорченной печени. Регулярные перелеты через 4 часовых пояса тоже не способствовали укреплению здоровья. Однажды Иван робко заговорил с хозяином об увеличении представительских расходов, но получил суровую отповедь. Товарищ Золотых слишком долго прожил у подножья Уральских гор. Он ничего не понимал в московской жизни. На блестящие ботинки Ивана смотрел с осуждением. Он явно считал себя благодетелем Ивана Никитина. Он думал, что Никитин будет возить через полстраны неучтенные миллионы, получать за это 2000 долларов в месяц и радоваться. Иван сделал выводы. «Хозяин хозяином», — решил он, — «но пора и самому что-то придумать». Несколько старых друзей по клубу, теперь их статус обозначался хитрой формулой «авторитетные бизнесмены», давно просили Ивана о посильной помощи. Скоро в фонде появились новые сотрудники. Разумеется, все ветераны спорта. Они продавали лес, золото, меха и камешки. Первое время циничные московские дельцы пытались обманывать наивных новичков, поэтому для разрешения особо щекотливых вопросов с Урала выписывались все новые и новые команды коротко стриженных ветеранов. Иван держался в стороне. Долю получал аккуратно, с казначеем Хреновым делился. Не прошло и 2 лет, как фонд расцвел. На его балансе появились деревообрабатывающая фабрика, ресторан, ювелирный магазин и фитнес-клуб с бассейном. В конце 90-х Иван переехал в 4-комнатную квартиру на Котельнической набережной. Дочери купил 2-комнатную на проспекте Мира, любовнице — парикмахерский салон. В друзьях Ивана числились 2 милицейских генерала, 2 министра, 2 вора в законе и 1 всемирно известный дирижер симфонического оркестра. Будущее сулило блестящие перспективы. Кресло депутата Государственной Думы от Верхнеуральского одномандатного избирательного округа, депутатскую неприкосновенность и машину со спецсигналами. Известно, что наиболее жизнеспособны структуры, которые развиваются медленно, на прочном основании. Фонд развивался не очень быстро, поэтому обрушился также, без особого грохота, постепенно. Это случилось в новом веке, при новой власти. Сначала попались несколько наиболее рьяных ветеранов. Потеряли осторожность и получили увесистые сроки, кто за вымогательство, кто за любовь к аферам. Потом упразднили одномандатный округ. В Думу нового созыва кандидатов вынудили идти по партийным спискам. И Иван Никитин на старости лет стал мучительно прикидывать, каковы, черт побери, должны быть его политические взгляды. Товарищ Золотых лично прилетел в Москву, чтобы прощупать почву насчет кандидатуры Никитина. И получил обескураживающий ответ. Никитин не станет депутатом. Сомнительные связи, близок к криминалитету. Его фондом давно интересуются соответствующие органы. И вообще, типичный представитель региональной элиты. Сейчас такие не нужны. Требуются исполнительные профессионалы, умеющие радеть за свой электорат строго по команде федерального центра. Поняв, что Ивану Никитину не светит полноценная политическая карьера, товарищ Золотых поставил на своем выкормыше крест. Иван это понял не сразу. А когда понял, очень разозлился. Половину жизни он ловил шайбы, вторую половину верой и правдой служил хозяину. Теперь получалось, что хозяин попользовался Иваном, да и выбросил, как всем известные резиновые изделия. Впрочем, завод работал, и чемоданы исправно доставлялись по нужным адресам. Другое дело, что список адресов становился все короче. Московские друзья товарища Золотых, старые коммунисты и старые волки, один за другим отходили в мир иной. В офисе было холодно. Дом временно отключили от теплоснабжения. На задах методом точечной застройки возводился некий особняк. Второй год Иван не рисковал открыть в собственном кабинете форточку. Мгновенно летела тяжелая серая пыль, а теперь вот вынужден был в начале ноября работать, спасаясь портативной электрической печкой. Ну, работать — это громко сказано. Позвал Хренова, в сотый раз повторил, чтоб убрали с фасада глупый портрет. Я вам что, туркменбаши? В сотый раз казначей, он же завхоз, он же тайный советник Хренов, тихо возразил. Не уберу, не велено. Петр Семенович лично распорядился. Послал казначея завхоза к черту. Приказал секретарше принести чаю, открыл шкаф с подарками. Политиканам и прочим большим людям хорошо. Подарки являются не основной, но приятной и удобной статьей их дохода. Иван уже забыл, когда покупал алкоголь в магазине. Виски либо коньяк приносил каждый второй визитер. Не снимая пальто, выпил 150. Немного ожил. Погрузился в кресло и несколько минут расслабленно внимал собственным жизнеутверждающим мыслям. «Поборемся, голкипер, еще поборемся. Трус не играет в хоккей. Ты молодец, высоко взлетел. Москва, квартира, деньги, толстая записная книжка, жена, изнуренная борьбой с целлюлитом, дочь замужем за креативным директором, еще бы знать, что это такое. По пятницам кокаин с девчонками, по субботам покер с мужиками, все свои, аудитор счетной палаты, он же совладелец сети автозаправок, прокурор, он же совладелец сети мебельных магазинов, и замминистра здравоохранения, он же совладелец сети игорных клубов. Нормально, жить можно». В начале октября ко всем хворям Ивана добавилась традиционная беда всех пьющих людей — сезонное обострение. Очередной перелет с Урала в Москву закончился тем, что депутат областной думы не смог самостоятельно выйти из самолета. Едва оклемался, хозяин опять затребовал к себе. Пролежав сутки под капельницей, бледный, немощный Иван поехал в аэропорт, злясь на себя. «Вот, третий раз за две недели лечу за 1000 километров, и только для того, чтобы получить от вредного старика лекцию о вреде алкоголизма. Как мальчик, ей-богу». Но хозяин вызвал Никитина не для чтения лекций. «На меня наехали», — сказал он. «Не на меня, а на всех нас. Никогда так не наезжали. Хотят отобрать завод». «Поборемся, Петр Семенович», — уверенно сказал Никитин. «У меня есть свой человек в Совете Федерации. Гад, конечно, но наш гад. Надо его подмазать, он решит вопрос. Все-таки контрольный пакет акций у государства. Государство должно защищать свою собственность». Никому не доверившись, товарищ Золотых лично вылетел в Москву и договорился о цене. Вернулся домой и вызвал к себе Ивана. Этот замысловатый финт — сначала лететь в столицу, затем обратно на Урал, после чего тут же вызывать из столицы своего же человека к себе для разговора — Никитин списал на старческое слабоумие. Хозяин ушел восьмой десяток, и он, похоже, сильно перепугался. «Они теперь почему-то в евро берут», — мрачно сказал товарищ Золотых. «Это потому», — растолковал Никитин, — «что миллион евро в купюрах по 500 — всего лишь 2 кирпича, 20 пачек по 100 листов, влезает в тоненький портфельчик». «Ага», — с презрением сказал хозяин, — «тоненький портфельчик. В общем, отнесешь этому гаду 3 кирпича. Но учти, за деньги головой отвечаешь. И вообще, Ваня, пора тебя отзывать из Москвы. До меня дошли слухи о разврате и наркотиках. Это правда?» «Нет», — соврал Иван, холодея, — «никаких наркотиков. Женщины у меня бывают, но все в пределах разумного. Тихо, скромно. Нормальная личная жизнь, как у всякого мужчины». «Тебя бы в 83-й год», — разозлился хозяин, — «во времена товарища Андропова я б тебе тогда показал личную жизнь». «Сволочь Хренов», — подумал Никитин. «Не подведи меня, Ваня», — грустно сказал хозяин, прощаясь. — «Иначе тебе конец. Я тебя породил, я тебя и убью». Вспоминая этот разговор, Никитин поежился. Подумал, что зря, может быть, ввязался в затею с Советом Федерации. Надо было промолчать. Пусть бы товарищ Золотых сам придумал, как ему выпутываться. Пусть бы, в конце концов, отдал завод. Ушел бы на пенсию. Пусть бы до кучи и проклятый фонд закрылся, к чертовой матери. Он надоел Ивану. И Москва надоела. Конечно, хорошо жить в столице, да в разгар золотого века. Хорошо ездить на мягких диванах в широкой черной машине. Хорошо, когда жена не вылезает от косметологов. Хорошо, когда шикарные девочки приезжают для пистона по первому звонку. Только все это хорошо в меру. Он не стал обедать. Слишком болели кости. Проглотил две таблетки аспирина и прилег в кабинете на диване. Подремал полчаса. Встал совершенно разбитым. Голова кружилась, знобила. Выпил опять горячего чаю, потом еще 100 коньяку. Поехал к банкиру Знаеву за деньгами. Банкир давно сам не проворачивал сделок с черным налом, но ради старого знакомого, а скорее из-за суммы, 1,5 миллиона евро, соизволил лично вручить товар. Положил перед Иваном 3 запаянных в полиэтилен брикета, в каждом 500 тысяч. «Слушай, а ты хорошо устроился», — сказал Никитин. 1,5 миллиона евро за 6% — это 100 тысяч, не вставая с кресла. «А ты не завидуй», — ответил банкир. «И мои деньги не считай. Я же твои не считаю». «Это не мои», — поправил Никитин, — «это взятка. А мне все равно», — сказал Знаев. «Вот поэтому я и завидую», — сказал Никитин. «Не тому я завидую, что ты за полчаса 100 штук поднял, а тому, что тебе все равно». «На том стою?» — скромно улыбнулся банкир. «А ты что-то плохо выглядишь, Иван». «Все болит», — пожаловался Никитин. «Я ж ветеран спорта. Челюсть сломана, и нос, и правая ключица, и обе ноги, причем одна в 3 местах». «Это круто», — сказал банкир. «Может, тебе броневичок дать? И 2 человек с автоматами? Все-таки 1,5 миллиона евро?» «Обойдусь», — прохрипел бывший голкипер и покидал груз в портфель. Функционер из аппарата Совета Федерации назначил встречу прямо на рабочем месте. Это было нормально. Это Ивана не удивило. Он привык к тому, что московские ребята ничего и никого не боятся. Борьба с коррупцией в стране существовала только в виде телевизионного шоу. В сущности, бороться с коррупцией не обязательно. Главное — делать вид. Без проблем он пронес свой туго набитый портфельчик через 2 поста охраны и двинулся по коридорам власти, малолюдным в это время дня. Навстречу попадались только юные, чрезвычайно дорого одетые хлыщи, референты, помощники, работники секретариатов. Передвигались прытко, смотрели нагло. Номенклатурные ковровые дорожки глушили звуки шагов. Кстати, 2 раза Ивану повстречались такие же, как он сам, измученные, с криво повязанными галстуками седовласые существа, с такими же, как у него самого, туго набитыми кейсами. Несли, стало быть, большим московским ребятам гонорары. Одному такому незнакомцу Иван даже хотел подмигнуть, как единомышленнику, но передумал. В приемной функционера Иван поймал себя на том, что его осанка изменилась. Голова ушла в плечи. Подсознательно, сам того не желая, он превратился в просителя. «Вас ждут», — хриплым блядским голосом произнесла секретарша. «Еще бы», — нагло сказал Никитин, перехватывая свою ношу из руки в руку. Девчонка не поняла. «Вот, нашел слово», — подумал Иван. «Блядское местечко. Тут пахнет блядством высшего разряда, дорогостоящим политическим блядством». Функционер выбежал из-за стола, сунул вялую ладонь. Профессионально улыбался, державно поигрывал белесыми бровями. То гордо выпрямлял спину, как товарищ Сталин, то запускал руки в карманы, как товарищ Ленин. Иван вдруг вспомнил случайно прочитанную статью про супругу вождя мировой революции. «Как странно», — удивлялась Надежда Константиновна. «Люди смотрят кинохронику и думают, что Володя был резвый, быстрый, порывистый. На самом деле я не знала более медленного и вялого человека». «Этот завод, — сказал функционер, сановно выпятив грудь, — имеет огромное значение для страны. Мы не допустим рейдерских атак. Борьба с рейдерами приобрела важнейшее значение. Вопрос будет поднят на ближайшем же заседании. Я, как член комитета по промышленности, лично возьму дело на контроль. Передайте господину Золотых, что все будет в порядке. Как ваша супруга, как дочь, как здоровье?» «Хуёво», — хотел сказать Иван, — «и супруга, и здоровье, особенно здоровье». Он поставил портфель на ближайший стул, заставил себя изобразить приязнь, произнес несколько дежурных фраз и откланялся. «До свидания», — сказала секретарша. Он едва кивнул. В коридоре притормозил, чтобы ответить на звонок. Он не любил разговаривать по телефону на ходу. «Иван», — сказал Хренов необычно жестким голосом, — «беда. У Петра Семеновича инфаркт». «Он жив?» — холодея спросил Никитин. «Типа да», — дипломатично ответил казначей. «В общем, все отменяется. Ничего никому не отдавай. Груз вези обратно в фонд. Срочно». «Я уже отдал», — сказал Никитин. «Только что. Верни», — приказал Хренов. «Как ты себе это представляешь?» «Я никак не представляю. Я говорю, что надо сделать. Жду тебя в фонде. С грузом». «Хорошо, я попробую». «Не пробуй. Сделай и все». Ивана скрутило. Задергала щека. «Что за тон?» — спросил он. «Ты что, забылся? Я тебе что, мальчишка? Иди, верни, привези. Поезд ушел, ясно?» «Ты сам под него попадешь», — сказал Хренов. Выругавшись, впрочем, шепотом, Иван развернулся и с сильно бьющимся сердцем опять потянул дверь приемной. Девчонке сказал, что забыл зонт. Постучался, заставил себя широко улыбнуться и вошел в кабинет, сразу найдя взглядом стул. Портфель уже испарился, как не было. «Мне только что позвонили». «Мне тоже», — сухо ответил функционер. «Ситуация резко изменилась. Я знаю. Сожалею. Человек сгорел на работе. Жаль». «Надо все вернуть». «Что именно?» «Ну, это...» «Я вас не понимаю». «А чего тут понимать? Я забыл у вас свой портфель». «Где он?» «Что за портфель? В чем дело, собственно?» «Мой портфель. Отдайте мне его». «Я не видел никакого портфеля». Иван придвинулся. Функционер отступил, но осмотрел очень уверенно, сузив глаза и даже слегка набычившись. Маленький, напряженный, выставивший вперед лысеющую головку. «Оглушить одним ударом», — подумал Иван. «Быстро обыскать комнату». Впрочем, быстро ее не обыщешь. Столы, шкафы, тумбы. Куда, сука, спрятал 1,5 миллиона? «Я вызываю охрану», — тихо произнес хозяин кабинета. «А я успею», — сказал Иван. «Пока охрана прибежит, я тебе 3 раза шею сверну». «Это Совет Федерации, господин Никитин. Здесь так никто не делает». Иван выдавил еще какие-то слова. То ли умолял, то ли угрожал, но уже себя не слышал. Слишком сильно шумело в ушах. Вдруг слух вернулся, даже обострился. Стало различимо слабое урчание в животе маленького уродца. Тот улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. «Бесплатный совет», — тихо, с отвратительной доброжелательностью произнес уродец. «Забудь про портфель. И про завод, и про свой фон, кстати, тоже. Забудь прямо сейчас. Вали в свою уральскую дыру и сиди тихо. Это твой единственный шанс. Кристина, проводи, пожалуйста, гостя, и свари мне кофе». Задыхаясь, Иван двинулся прочь. Сначала шагал быстро, затем исчезли разом все силы. Побрел, шаркая. «Поборемся, поборемся», — вертелось в голове. «Надо побороться». «Только как? Я не могу больше бороться. Просто не способен, физически. Я всего лишь покрытая шрамами, пропитавшаяся водкой развалина. Где я возьму силы, чтобы бороться?» Вспомнил, набрал номер кактуса. Боком вдоль стены, Чтоб не заметил собственный шофер, он наверняка стучит Хренову. Прошел за угол. Пока ждал, замерз. И едва не расплакался от отчаяния. По всему выходило, что голова президента Межрегионального фонда ветеранов спорта полетит с плеч в любом случае. Старый хозяин потребует вернуть должок. Новые хозяева инициируют финансовую проверку завода, и Никитин надолго сядет за решетку. Кактус приехал на такси. Едва Иван приблизился, выгнал шофера на холод. Бывшего большого человека выслушал без всякого удивления. Только глаза едва заметно сверкнули. «Давно надо было сваливать, Иван», — философски заметил он, ловко сразу перейдя на «ты». «В фонде пахнет жареным. Полтора лимона ты не соберешь, даже если продашь квартиру. Да и не надо ничего собирать. Пахан твой уральский долго не протянет. Если сам не помрет, ему помогут. Уходить нам надо. Иначе оба будем в Мордовии рукавички шить. Кстати, а что твоя крыша? Ребята со Старой площади. Не хочешь им позвонить?» «Меньше всего на свете я хочу звонить ребятам со Старой площади». «Тогда надо уходить, Иван, прямо сейчас». «Куда?» — тихо завыл Никитин. «Много мест хороших есть на земле. Получше, чем эта вонючая Москва. У тебя ж накоплено немного, да?» «Почти ничего». «И у меня почти. Сложим вместе, что-нибудь изобретем. К тому же у нас есть должники, тот же виноторговец. И я знаю, как из него быстро и эффективно все деньги вытрясти». «Боже», — подумал Никитин, обмирая, — «что я сделал, чтоб вот так закончить? Единственный друг — садист и патентованный подлец. Единственный выход — бежать. Как так вышло, что честный парень, мастер спорта, кумир мальчишек, знаменитый, уважаемый человек в течение часа превратился в объект травли?» Меж тем кактус уже хлопал его по плечу. Успокаивающе, но и несколько покровительственно. «Что за мировая скорбь, Иван? Очнись! Ты ни при чем. Тебя подставили только и всего. Ты что, не знал, во что ввязался? Ты что, не был готов к такому с самого начала? Или ты думал, что вокруг тебя, как на хоккейной площадке, все играют по правилам? А сбоку суетится судья в полосатой фуфаечке, свистит и нарушителей с поля удаляет? Вон урна стоит. Иди, выбрось туда свой телефон и поедем. Только аккуратно выбрось. Тут центр города. Тут за каждым мусорным ведром наблюдают, чтоб террорист бомбу не подложил». «А жена?» — вспомнил бывший большой человек. «Как мне быть с женой?» Кактус развел руками. «Лучше пусть она будет женой пропавшего мужа, чем вдовой. О жене дочь позаботится. А как уляжется кипиш, лет через пять, тихо перетащишь к себе и жену, и дочь. Сун Цзы сказал: пошел ты нахуй со своим Сун Цзы. Я судимый. Меня по пальцам везде найдут. Пальцы я тебе новые сделаю. Сам, лично. Никому не доверю. Это проще, чем ты думаешь. Паспорта нам выправят, лучше прежних. Машиной до Польши доберемся, оттуда в Чехию. Там полно наших. Есть люди, помогут. Ты думаешь, ты один такой беглец? Отсюда сейчас сотни серьезных людей сваливают. И мы свалим. Хоть в Чили, хоть в Новую Зеландию. Но пальчики затея не быстрая. Тебе придется потерпеть. Я тебе их к телу пришью». «Делай, что хочешь», — взревел Никитин. «Пришивай хоть пальцы к телу, хоть хер ко лбу. Только вытащи меня из этого говна». Взреветь он взревел. Только на середине триады явно осознал, что времена, когда ему можно было львиным басом отдавать приказы, требующие немедленного выполнения, безвозвратно прошли. Поэтому последние слова прозвучали уже в сопровождении всхлипов и сглатывании горькой слюны.